На южный периметр пошли сразу после казни. Веревка Наноса по-прежнему болталась в том же месте, где он перелез через стену. «Я залезу», — сказал он Туру, — «и попытаюсь открыть ворота». «Я залезу раньше», — отодвинул его дикарь. «Ты потом». Нанос не стал спорить. Вообще Шека хотела, чтобы лезли одновременно все. Для этого у варваров были припасены веревки, изготовленные из веток и коры с тройниками из толстых коряк. Но Нанос убедил предводителя варваров, что сумеет открыть ворота. А если не сумеет и его убьют, то, по крайней мере, не пострадает никто из ее людей. Насчет ворот юноша слегка опасался. Они договорились с мэром, что электронные замки на тех будут отключены. Но после разговора с Игнатом сам не мог верить Сафонову. Однако, перебравшись через стену вслед за Туру, он убедился, что мэр свое обещание выполнил. К Наносу вернулось сомнение насчет правдивости Игната. Возможно, парень все-таки оговорил своего отца. Может, он вообще рехнулся от страха. Недаром же хохотал, как сумасшедший, а порой нес откровенную чушь. Впрочем, сейчас нужно было думать не об этом. С помощью Туру Нанос распахнул ворота и невольно напрягся, ожидая звуков выстрелов и летящих в него пуль. Нет, впереди было пусто. Сам шагнул внутрь периметра и огляделся. Никого. И очень-очень тихо вокруг. На душе стало тревожно. Юноша попытался понять, что же ему не нравится здесь, и не мог. Вроде бы все в порядке, как они и договаривались с мэром. Замки отключены, охрана убрана... Стоп! Вот что его насторожило. Охрана убрана вся. А ведь мэр Сафонов сказал, что для виду несколько человек останется. Мэр передумал, не захотел рисковать людьми. Возможно, ведь для тех остаться тут было бы смертельно опасно. Нанос все еще раздумывал, застыв в нерешительности, а Туру уже подал сигнал своим, и отряд варваров, миновав ворота, собрался подле него на территории южного сектора. «Иди», — почувствовав себя героем-победителем, скомандовал Туру. «Зови Шеку». «Надо проверить все», — мотнул головой юноша, тревога которого так и не прошла, становясь с каждой минутой только сильней. «Иди!» — замахнулся на него дротиком дикарь. «Ладно, ладно, иду!» — досадливо поморщился Нанос. «Ты тоже иди, проверь там и там!» — показал он на теплицу и на здание ближайшей свинофермы. Усмехнувшись, Туру не двинулся с места, лишь опять замахнулся дротиком. Сплюнув, Нанос повернулся и пошел к воротам. Остановившись возле них, он оглянулся. Благоразумие в Туру все же взяло верх над гордыней. Тот отправил по одному воину к теплице и свиноферме. Ферма была ближе, и дикарь как раз открывал ее двери. Распахнул и тут же упал. А из дверного проема посыпались наружу охранники. За зданием тоже прятались люди. Теперь они выбегали оттуда на ходу, стреляя из автоматов и арбалетов. Дикарь, что направлялся к теплице, повернул назад, но тут раскрылись двери, до которых он не успел дойти, и оттуда также побежали охранники, тотчас затоптав вражеского воина. Охранников было много, очень много. По прикидкам Наноса, сюда была стянута и немалая часть оборонявших центральный сектор. «Эх!» — мелькнула у него мысль. «Если бы догадаться!» «Вот бы сейчас Шеке с основными силами атаковать там!» Эта мысль, дойдя до сознания, напугала и отрезвила его. Только сейчас юноша понял, что все еще стоит в проеме ворот, а вокруг него слышится свист пуль и арбалетных болтов. Окончательно же он очухался, когда кто-то из охранников выкрикнул: «Вот он, предатель, возле ворот! Убьем гада! Не дадим уйти!» Юноша невольно оглянулся, но уже в следующее мгновение понял, что это кричали о нем. И тогда он, вжав голову в плечи, ринулся за ворота. Сзади раздались выстрелы. Одна из пуль чиркнула по рукаву куртки, другая вжикнула возле самого уха. Но он все-таки успел отскочить за стену, прежде чем целый рой пуль и болтов с жужжанием вырвался из проема ворот. «Надо предупредить Шеку!» — хлестнула Наноса новая мысль. Он уже не стал ни пугаться ее, ни разбираться в ее природе. Да и зачем? Пути назад в город для него все равно не было. Саам помчался к ближним деревьям, но вдруг увидел, как из-за них выкатилась темная волна. Нет, настоящий человеческий океан, безбрежный и бурлящий. Значит, Шека все-таки поверила ему, привела племя к периметру. Но зачем она теперь-то решила атаковать? Туру и его крохотному отряду все равно уже ничем не помочь, а результат предстоящей схватки может оказаться вовсе не в пользу варваров. Или горячий, привыкший к действию Шеке, настолько уже надоела эта тягомотная осада, что она решила атаковать, невзирая ни на что? Наверное, так. Возможно, поняв еще ночью, что Нанос ее обманул и что за стенами периметра будет ждать засада, она даже обрадовалась и стала готовиться к бою. Но что теперь делать ему? Он оказался меж двух огней. Чужие были теперь как перед ним, так и сзади. Вернее, нет. Это он теперь стал для всех чужим. Стал или всегда таким был? И все-таки ноги продолжали нести юношу к лесу. Рядом снова пропела стрела, но теперь уже со стороны варваров. «Не стрелять!» — услышал он донесшийся издалека знакомый голос. «Эй, Ампуа! Не стрелять! Его нельзя!» Толпа дикарей надвигалась прямо на него. Нанос опустился в снег в ожидании скорой смерти. Внезапно стало очень хорошо и спокойно, так, словно он подошел к родному дому и вот-вот переступит его порог. Вот только никакого дома у него не было, и теперь уже вряд ли будет. Между тем первые ряды варваров уже поравнялись с ним. Парень непроизвольно зажмурился, но тут же распахнул глаза, решив встретить смерть лицом к лицу, как подобает мужчине. Он даже попытался встать, но предательски задрожавшие ноги не удержали его. И пока Нанос, надеясь справиться с ними, барахтался в снегу, дикари, обогнув его, словно мешающий камень, уже подбегали к воротам периметра. Ноги все еще продолжали дрожать, но все же сам смог подняться. Теперь он остался совсем один, никому не нужный, и даже дикари побрезговали убить его. То есть, конечно, не совсем так, ведь это Шека приказала не трогать его. Но это говорило лишь о том, что им побрезговала сама предводительница варваров. Надо же, какая честь! Горько усмехаясь, Нанос побрел к лесу. Ему было все равно, куда идти, но лес стоял перед ним. К нему и повели подгибающиеся ноги. Он был измочален и морально раздавлен. Теперь для него были отрезаны оба пути — и к варварам, и к жителям полярных зорь. Для тех и для других он предатель, достойный лишь смерти. Хуже всего, что так наверняка думает и Надя, ведь, обманув его в главном, градоначальник вряд ли рассказал девушке о его задании. Какими бы подлыми ни казались Наносу действия мэра, теперь он, по крайней мере, понимал их коварную суть. Они были обусловлены не заботой о живущих в осажденном городе людях, а только лишь личной выгодой. Сафонов определенно надеялся, что, поверив Наносу, Шека нападет на южный периметр всеми или хотя бы основными силами и возглавит отряд сама. А за периметром дикарей поджидала многочисленная засада, которую он убедил организовать Ярчука. Мэр явно надеялся, если не разделаться с варварами полностью, то хотя бы хорошенько их пощипать и желательно взять в плен саму Шеку или кого-то из ее ближнего окружения. Тогда бы он смог попытаться выторговать у дикарей своего сына. Наноса же Сафонов подставлял совершенно сознательно и списал его заранее. Доверчивый Саам, посвященный в планы торговли с варварами, был для него не нужен и даже опасен. Но так Сафонов мог рассуждать лишь до тех пор, пока его сына не четвертовали, возможно, у него на глазах. Теперь отчаявшимся мэром руководила одна только месть, а уж о каком-то там бесполезном дикаре, посланном им на смерть, он наверняка и думать-то забыл. «Но что же теперь делать этому самому дикарю?» Нанос остановился. Вокруг него молчаливо стоял заснеженный лес. Юноше вдруг подумалось, что даже он не хочет принимать беглеца под свой кров. Впрочем, он и сам не собирался пока искать спасения в лесу. Во всяком случае, в этом лесу, где за каждым кустом, за каждым деревом его могла поджидать опасность. Нужно было убираться как можно дальше и желательно побыстрее. Эх, как жаль, что у него нет снегохода. И тут юноша вдруг почувствовал, как учащенно и радостно забилось его сердце. Ну, конечно же, снегоход. Ведь когда они с Надей ехали к вожделенному раю, в самом конце пути они бросили один снегоход в лесу. В его баке, насколько помнил Нанос, оставалось совсем мало бензина, но это не важно. Он будет ехать, пока это возможно. Все равно уберется отсюда куда дальше, чем делал бы это пешком. Покрутившись на месте, парень сообразил, в каком направлении ему нужно идти, и уверенно зашагал к своей новой цели.